Тяжело начинался 1881 год. Но среди этих тягостных дней было одно счастливое для коллекционера событие — появление на 9-й передвижной выставке картины Василия Ивановича Сурикова «Утро стрелецкой казни». Пожалуй, никто из художников не заявлял о себе сразу так громко и значительно. Картину эту Павел Михайлович видел еще в Москве, удивлялся, хвалил, приходил смотреть вновь и вновь, пока длилась работа. Когда же огромное полотно отправили в Петербург, Третьяков, задерживаемый в Москве делами, спрашивал с нетерпением Репина: «Очень бы интересно знать, какое впечатление сделала картина Сурикова». «Я и сам хотел сегодня же написать вам, дорогой Павел Михайлович», — отвечал Репин. «Картина Сурикова делает впечатление неотразимое, глубокое на всех. Все в один голос высказали готовность дать ей самое лучшее место. У всех написано на лицах, что она нашла гордость на этой выставке. Могучая картина. Решено Сурикову предложить сразу члена нашего товарищества». Нечего и говорить, что после выставки стрельцы сразу же перекочевали в галерею Третьякова, который один из первых почувствовал в Сурикове новое блестящее дарование. Куракина, конечно, не Кунцева, но все так знакомо и мило сердцу, где на зубок знаешь каждую тропинку, каждый поворот. Но как не любили его Вера Николаевна и Павел Михайлович, пришлось сделать уступку детям, перенести свою летнюю резиденцию с 1880 года в Куракино. По этой же Ярославской дороге, в Абранцеве, имение двоюродного брата Веры Николаевны Саввы Ивановича Мамонтова, а совсем рядом с Куракиным, чуть не в двух верстах, Любимовка, где живут Сергей Владимирович и Елизавета Васильевна Алексеевы, с которыми Третьяковы в свойстве. Алексеевы тоже, кстати, коммерсанты из Замоскворечья. В обеих родственных семьях много молодежи, и подрастающему поколению Третьяковых, конечно, здесь веселей. Вера Николаевна хотела купить поблизости собственное имение тургеневского типа, но Павел Михайлович и слушать не захотел. Обычно всегда соглашавшийся с женой, он дал неожиданно горячий отпор. «Я никогда не пойду на это, Веруша», тихо, но раздраженно сказал он. «Снять дачу я понимаю, но владеть земельной собственностью и не обрабатывать ее собственным трудом считаю себя не вправе. Не могу принять паразитического отношения к земле». Вере Николаевне ничего не оставалось, как уступить. Она радовалась тому, что девочкам в Куракине весело и интересно. Из Любимовки все время звали их участвовать в домашних спектаклях. Алексеевы выстроили для молодежи постоянный театр. Павел Михайлович, будучи несколько предубежден против артистической среды, удивлялся про себя на старших Алексеевых. Дочерям участвовать в спектаклях запретил, боясь дурного влияния и возникновения нежелательных интересов. Однако смотреть эти спектакли разрешил, и девочки с радостью часто ездили в Любимовку. Ставил спектакли обычно Костя. Особенно понравились им «Мадемуазель Нетуш», где главную роль играла Зина, и «Маскотта» с Нюшей в роли героини. А уж когда приезжал в Куракино или Любимовку дядя Савва, часы летели совсем незаметно. Вокруг него, талантливого, подвижного, веселого, немедленно собиралась вся молодежь, и выдумкам не было конца. Еще интереснее казалось ездить к нему в Абрамцево. 5 сентября справлялись именины его жены Елизаветы Григорьевны, и Третьяковы всегда бывали в этот день у Мамонтовых. Дядя строил в Абрамцеве церковь, в создании которой принимали участие Поленов и Васнецов. Всем было занятно смотреть, как движется работа. И даже шестилетние подружки Маша Третьякова и Верушка Мамонтова, которую в 1887 году изобразил Серов в картине «Девочка с персиками», вечно вертелись около стройки. Семейство Третьякова отдыхало, набирало сил, веселилось. Только сам Павел Михайлович избегал ездить и в Любимовку, и в Абрамцево. Не мог себе позволить тратить время, как ему казалось, впустую. Все дни, как обычно, проводил в Москве, занятый делами. В толмачах полным ходом шла пристройка галереи, а в залах, где были развешаны картины, стал регулярно появляться народ.